3 по 8 стихи. Давайте мы зачитаем этот текст сразу. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием». Аминь. Итак, 3 стих как бы подытоживает всю 12 главу и помогает просто понять нам, что вот это обращение к язычникам резюмирует здесь, в принципе, ту линию поведения, которая должна у язычников вырабатываться. Но, к сожалению, мы не видим, что это происходило впоследствии времени. Рабби Шауль уже тогда видел эту тенденцию, поэтому с 9 по 11 главу, очень длинный текст, мы с вами долго его рассматривали, да? Говорил именно о том, что у народа еврейского есть свое место в теле Мессии, и что язычники не должны надмеваться в гордости своей, а должны бояться и переживать, чтобы как бы их не отсек Господь. Начало 12 главы, 1-2 стих, подсказывает просто людям, каким образом можно достигнуть вот такой вот духовной высоты, чтобы действительно не надмеваться, не быть человеком гордым, не видеть как бы каких-то моментов, знаете, таких вот, ну, я лучше, чем кто-то другой. Для этого нужно новое сознание. Мы с вами в прошлый раз подробно говорили. Безусловно, это касается всех остальных аспектов. Но в данном контексте мы уверенно можем сказать, что 2 стиха 12 главы говорят человеку, что для того, чтобы реально послужить Богу, и мы видим, вот впоследствии о дарах идет речь, чтобы можно было осуществить волю Бога на этой земле, ее нужно понять. Для того, чтобы ее понять, нужен измененный образ мышления человеку. И здесь вот 3 стих, как я уже сказал, подытоживает, резюмирует. Рабби Шауль говорит, по данной мне благодати. Он говорит очень скромно, посмотрите. Он говорит очень смиренно. И говорит, по данной мне благодати любому из вас говорю. Как евреям, так и не евреям. Да, но послание все-таки адресовано к римлянам. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Очень часто мы не можем так сказать. То есть очень сложно сегодня кому-то сказать, не думай о себе слишком высоко. Да? Тебя сразу определяют в недуховную категорию. Вот. В принципе, бояться этого не надо, потому что Писание, мы уже говорили, духовный судит обо всем, а вот о нем судить никто не может. То есть мы действительно способны видеть иногда людей благодаря дарам Святого Духа, которые есть. И вот он говорит, не думайте о себе больше, нежели должно думать. Что здесь происходит? Речь идет о гордости. Когда человек думает о себе больше, чем он на самом деле есть, это серьезная уже проблема в его жизни. На самом деле Писание говорит нам думать о себе меньше, чем мы есть на самом деле. С другой стороны, мы с вами хорошо должны знать свои дары, и мы должны уметь защищать дары, которые в нас есть, а не себя. И вот всегда видна разница, когда начинают смеяться, глумиться, а иногда просто, знаете, подначивать в отношении дара, который у тебя есть, или тебя как личность, вот как человека, Когда над человеком подшучивают, еще нормально ничего. Это как бы, ну... Но когда высмеивают дары Святого Духа, которые есть у человека, или ставят их, ну, не то чтобы под сомнение, а действительно вот смеются над этим, ха-ха, то таких людей на самом деле жалко, потому что они сами себе наносят ущерб, наносят вред таким образом. И, конечно, их судить будет Господь, а не мы. Поэтому в таких случаях я всегда говорю честно. Собака лает, а караван идет. Можете гавкать сколько хотите. Ты что, меня собакой назвал? Я говорю, нет, но если ты так о себе думаешь, наверное, что-то чувствуешь за собой. Я в принципе сказал, в общем так. Но если шапка горит на варе, ну что поделаешь тут? Люди не хотят, как бы, люди хотят только одностороннем порядке. Знаете, вот, как только ты начинаешь проводить границы четкие и начинают бить током, сразу, опа, ты что, не духовный? Я духовный, но ток у меня сильный. А что вас это удивляет? Ведь Писание ясно это показывает нам. Мы это во многих случаях видим, в Танахе, по крайней мере, да? Когда пророки проводят границы и защищают эти границы. Не дают туда как бы никому забраться. Ну, вспомните, например, хотя бы того царя, да, Озию, который захотел кадить Господу. Ему говорят, нельзя этого делать. А кто вы такие? Я царь. Вышел прокаженный, жил потом отдельно. Священники четко обозначили границу, а Бог совершил свой суд. И такие случаи, ну их много на самом деле в Танахе. Рабби Шауль показывает просто язычникам, которые заходят на ту территорию, которая им неизвестна. Он ставит знаки, да, тут не превышай скорость, здесь уступи дорогу. Как вот мы ездим на машине. Знаки расставляет, чтобы удобно было людям ориентироваться в этом духовном пространстве, потому что здесь все не так, как на языческой территории, там, где они поклонялись в капищах идолам. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Что это значит думать о себе по мере веры, которую Бог уделил? Как вы думаете? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно просто вспомнить будет, что есть определение веры. Это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Потом, ибо вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И второй момент мы должны помнить, что пишет Иаков в своем послании, во 2 главе, он говорит, вера без дел мертва. То есть для того, чтобы думать о себе по мере веры, мы должны измерить свою веру теми делами, которых эта вера была явлена в этот мир. Каждый из нас, я думаю, знает эти вещи. Об этом не надо трубить, но думать о себе мы можем так. Понимаете, да, разницу? Не о рекламе речь идет. То есть каждый из нас должен думать о себе по мере той веры, которую уделил тебе Бог. А как узнать, какую веру мне уделил Бог? По делам, которые ты совершаешь по своей вере, двигаясь в Боге. Понятна эта схема, вот, да? Цепь логическая. Тут речь не идет о том, что человек спасается делами. Понимаете, мы не об этом говорим. Мы говорим о том, как определить свою веру. Как ее диагностировать. Как можно протестировать свою веру. Вспомни свою жизнь. Что ты сделал? Какие жертвы ты принес? Какие шаги ты сделал веры в своей жизни? Были ли у тебя действительно сложные ситуации, когда нужно было серьезно принимать решение в перевес духовным категориям и в ущерб материальным, земным? Мы можем измерить свою веру только лишь анализируя дела в Боге. Что мы сделали? И это не говорит о том, что, знаете, мы там все это на список заносим и там, ну, как бы хвалиться этим должны. Мы должны понимать о себе, для того, чтобы знать, если мы где-то находим в себе недостаток какой-то веры, ну, недостаточно доверяю я еще Богу. Значит, над этой областью нужно еще будет поработать. И тогда человек способен думать о себе скромно по мере той веры, которую ему уделил Бог на сегодняшний день. И, конечно, нам нужно помнить, что человек должен переходить из веры в веру. Помните, да, это место? Что это значит? Когда мы совершаем какие-то дела, мы преодолеваем барьер, верхний барьер своей веры на сегодняшний день, и мы переходим на новую стадию, новый уровень доверия Богу. Вчера был такой, но что-то произошло. И смог сегодня человек уже доверять Богу. Мы вот с Артуром, когда были в Бейт-Браха, пообщались с одним братом, он американец. И, ну, просто вот мне интересно было, да, я у него спросил, говорю, как ты уверовал, то, есть жена или нет? Он говорит, жена ушла. Дети есть? Говорит, есть. Сын, вот один сын с ним сейчас тут служит, 3 месяца они там, как волонтеры. Да, что произошло? Заболел и умер старший сын его, мальчику 10 лет тогда было. Он говорит, я всю жизнь ходил в церковь, он вырос в церкви, он... Видимо, родители верующие были. Женился на верующей. То есть все происходит в собрании, понятно? И вот у него умирает сын, 10 лет мальчику. Жена ушла от него, она не выдержала это испытание. А он говорит, я точно знаю, где он, и я тоже хочу быть с ним. Вот в нем открылась истинная любовь к Богу. Он перешел из одного уровня доверия Богу в совершенно иной уровень доверия Богу через колоссальную трагедию в своей жизни. Потерять сына, которому 10 лет. Это немыслимо просто. И вот один человек уходит, казалось бы, а он, и у него там наколки на ногах, тут что-то там есть. Видно, что человек, кто в церковь-то ходил, да, но был мирской. Номинально. В протестантизме таких много, особенно в Америке. А сегодня он другим стал. То есть, смерть его сына так повлияла, что он перешел на новый уровень веры. И это то, вот о чем я говорю. Он делом как бы показывает, что он действительно любит своего сына. И я ему сказал, ты действительно любишь своего сына. Это истинная любовь. Потому что ты действительно будешь с ним. Переходить из одного уровня веры в другой. Всегда нам это стоит каких-то усилий. Я просто хочу сказать, что дай Бог, чтобы мы все переходили на новый уровень веры не под воздействием трагедий в нашей жизни, а под воздействием благодати и любви Бога. Чтобы мы делали сами этот шаг веры, ожидая от Бога помощи и поддержки, а не будучи подталкиваемы им, потому что другого выхода нет. Ведь Он знает, что нужно. Поэтому... По данной мне благодати говорю всякому из вас, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Я еще хочу добавить то, что мы способны умножать нашу веру внутри себя. Бог уделяет каждому из нас эту веру. Но на нашей стороне находится инициатива. Мы можем ее как бы развить. Ведь таланты развиваются или нет? А? Вот Виктор очень талантливый художник. Если кто-то не знает, я видел его картины. Брат Виктор наш. Но вы же не сразу так стали. Наверное, увидели, что умеете рисовать, да? Потом пошли в школу, потом академия. Да, художественное. И те люди, которые имели опыт, помогли вам свой талант развить, правильно? В разных направлениях. Если бы вы не учились, если бы всего этого не делали, этот уровень не достигнут был бы, правда, нет? А. Я вот видел, по секрету скажу, картину, когда на посещении был Виктор, рисовал последнее, там лес, утро такое, понимаете? И туман, ну реально ощущение, туман, то есть это как фотография. Объем виден, расстояние, дорога. Вот. И не то, что краска намазана. Я не знаю, как он это делает. Но это маслом все. Просто поразительно. В объеме все. Мы тоже можем развивать в себе эти дары. Понимаете, братья и сестры? И обязаны это делать. Притча о талантах. Мы должны умножать в себе эти дары. А не просто зарыть его и сидеть и ждать на ямке этой. И вот дальше он переходит к объяснению, ибо как в теле у нас много членов, пальцы, кисть, рука, плечо, локоть, да? Туловище, которому эта рука прирощена и соединена, и суставами, и все там, и кровеносные сосуды, и сухожилия, и нервные окончания, чтобы чувствовать. Я все время вот думаю, как устроен человек. Удивительно. Глаза вот у нас, это же два сканера. Информация обрабатывается мозгом. Расстояние, цвет, предмет, живой, неживой. Да? Даже глаза мы видим и чувствуем настроение человека. Через черты его лица. Вы представляете, какие тонкие приборы в нас заложены Богом? Но не у всех членов одно и то же дело. И здесь, и в первом послании к Коринфянам мы с вами еще будем подробно говорить о членах тела. Рабби Шауль все время сравнивает тело Мессии или общину с телом человеческим, чтобы показать, что у всех есть своя функция. Есть брови, есть ресницы, все есть. Волосы в носу тоже есть, тоже нужны для чего-то. Правильно? Кишки. В общем, все надо. Вот он говорит, так мы. Мы точно так же. Кто-то кишки, кто-то брови, кто-то руки, кто-то ноги, кто-то уши, кто-то глаза, кто-то волосы в носу. Составляем одно тело в Мессии, а порознь один для другого члены. Здесь намек на то, что мы должны служить друг другу. Потому что наши члены тела постоянно обслуживают свое тело. Правильно? Если туловищу надо куда-то попасть, то ноги туда его доставят. Правильно? Руководит всем голова. Ну, в голове там мозги. И вроде как они должны все это руководить. Но желания и решения мы принимаем, наверное, в другом месте. А может и нет. Интеллект. Да? Высшая составляющая человека. Все нужно. Иногда мы думаем, вот этот брат, эта сестра ничего не делает. Знаете, у нас тоже иногда есть как бы такие вот органы, которые ничего не делают или почти ничего не делают. Но они есть. Если их не будет, будет нехорошо. У всего есть своя функция. Иногда мы просто это не до конца понимаем или недопонимаем. Конечно, мое желание, вот как пастыря, да, я хочу всех вовлечь в работу, в служение. И слава Богу, община у нас живая в этом плане. Вот даже взять последний шаббат, когда гости были, да, все поучаствовали, вот люди были удивлены. Они приехали из Санкт-Петербурга и как-то, сказали так, что, ой, так все как-то хорошо, неожиданно. Я говорю, да не, обычно все нормально. И брат говорит, ну как бы в России по-другому, более как-то вот сжато, сковано все. Может климат холоднее, я не знаю. А у нас нараспашку все. Ну что жарко. Я говорю, ну на Востоке вот так вот живут люди. Я понимаю, что это вопрос не духовности, а вопрос как бы характера общины. Это нормально. Каждая община имеет свой дар, свою функцию даже в теле общем, да, вот Мессии. Но вот у нас молодежь там, да, все, они, слава Богу, как они трудятся, каждый шаббат. Столы туда-сюда, стулья убрали, подметают. Ну, просто я смотрю и хочется самому швабру схватить. Иногда так и делаю, не выдерживаю. Нету служений как бы маленьких, понимаете? Это все колоссально нужно и важно. И те, кто прибираются здесь вот в зале, те, кто настраивают все. Каждый что-то делает из нас. Но даже когда мы просто приходим слышать слово, понимаете? Это тоже часть служения. Вот сидеть и слышать. Я, как правило, вот чаще за кафедрой стою. Вот мы поехали, когда я Бетбраху там людей завез. Я остался вечером, потому что я увидел немножко слова там было. Вот пастор делился, Борис. Я в сторонке сел послушать. Мне интересно, мне тоже хочется послушать слово. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования. Различные. То есть у нас у всех различные дары. И я думаю, что и в нашей общине есть определенный дар. Да? Также в общине в России, там Санкт-Петербург или Москва, у них тоже есть определенный дар, в котором они, кстати, очень хорошо вот в слове движутся, стоят в понимании доктрин здравых таких, очень радуется сердце, когда встречаешь настоящих братьев, у которых все здраво. Вот нету в этом смысле никаких таких вот болезненных отклонений. Это приятно всегда. Но давайте мы сейчас переведем взгляд именно на поместную общину. И пускай каждый сейчас просто представит себя, что вот этот текст о нем. И как по данной нам с вами благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Обратите внимание, снова вера выступает некой линейкой, мерилом, которая должна определять меру твоего служения, меру твоего пророчества. Вот. Ну, я, конечно, могу немножко прокомментировать то, что касается пророчества. Пророчество, на мой взгляд, является очень редким даром, очень редким. Это моя субъективная точка зрения в плане настоящего пророка. Да? Почему? Потому что Бог уже все сказал, в принципе, в своем слове. Здесь, я знаю, меня часто как бы называют баптистом, что у меня баптистское понимание, но на самом деле как бы я не общался с баптистами на эту тему никогда. Если честно. Это понимание во мне было сформировано в процессе изучения просто действительно вот этих вещей по Писанию. Что мы видим по Писанию? Что делал пророк, скажем, в Танахе? Иеремия, Исаия, другие пророки. Нового Завета тоже там Агей был, да? То есть были люди, которые пророчествовали. Пророчествовали глобально, для каких-то территорий, и пророчествовали лично в жизнь того или иного человека. Пророк – это человек, который от имени Бога должен объявить его волю одному человеку или группе людей. Функция пророка – передать слово Бога народу. Все. И призвать к покаянию. Как правило, пророки не хвалят. Пророки обычно обличают, когда есть проблема. И вот задача пророка – четко передать слово Бога общине. Мы видим также в Танахе, в нескольких местах, когда Бог говорит: «Я не посылал этих пророков». Они пророчествуют, то есть люди говорят от себя тяну. Он говорит: «Я этого не говорил». Поэтому в иудаизме выработаны очень четкие рычаги, как проверить вообще, истинный пророк или ложный. Я вам сейчас это скажу. Три основных функции или тавкида, которые есть в Мессии, это пророк, первосвященник и это царь. Когда Иешуа пришел на землю, мы видели в нем, во-первых, пророка. Первое, что открылось людям, это пророческий дар. Согласны вы или нет? Хронологически я имею в виду. Царем уже позже его стали почитать. Но когда его распяли, тогда только повесили табличку. Царь иудейский, правильно? До этого была только претензия, как бы, но опять же не у него. Он говорил, что мое царство не от мира сего. Первое, в чем он открывается, это как пророк. Второе, как царь. И только в посланиях он открывается уже как первосвященник. В Евангелии это только конец, вот 20 глава Евангелия от Иоанна, там, где он восходит к Отцу и вечером возвращается. Там можно увидеть вот служение первосвященника. После воскресения. И поэтому пророк, первосвященник и царь — это три таких вот на земле позиции у человека, на которые помазывали всегда людей, потому что они собой должны были являть или символизировать, проецировать, показывать будущего Мессию. Пророки, цари и первосвященники. Потому что все вот это входит в одно, в Мессию. Поэтому пророк, он должен нести Слово Божье людям. В то время, когда не было полностью завершено Священное Писание, пророк получает слово. Допустим, Иеремия, да, получает слово. Когда этот свиток, который написал Варух, если кто помнит, со слов Иеремии, он написал все это в свиток, попало к царю, царь это сжег. Слово в слово этот свиток снова записывается. Вот оно истинное пророчество. Тот же свиток, то же самое слово, опять пишется теми же людьми. Это невозможно повторить. Но это происходит. Теперь пророк, Бог всегда проверяет пророка. Вот мы если посмотрим Иеремию, посмотрим Амоса, других пророков, очень часто Бог спрашивает, а что ты видишь? Понимаете, одно дело то, что показывает Бог пророку, другое дело, как пророк истолковывает то, что он видит. И когда Иеремия видит корзину со спелыми плодами, помните, да? Современные пророки истолковали бы это иначе, я в этом уверен. Это было бы как, ну, спелые плоды, выглядит все так кошерно и хорошо. Бери и ешь. В общем, благодать сплошная, Бог благословляет. Он говорит, созрели вы, чтобы наказать вас уже. И он спрашивает, Иеремия, а что ты видишь? Даже в первой главе. Он говорит, я вижу миндальное дерево. Он говорит, правильно видишь. Другого спрашивает, что ты видишь? Иезекииль там. Вижу то-то и то-то. Хорошо. Правильно видишь. То есть Бог проверяет, потом посылает говорить что-то. Если бы он увидел, что пророк видит неправильно, он бы не мог передать тогда это слово. Так как оно есть. И поэтому в этом смысле я думаю, что пророки современные, если человек имеет притязание на такой дар. Потому что предсказывать будущее, это еще не значит быть пророком. Вот в иудаизме все эти вещи очень классно расписаны и очень понятно все. Например, если человек предсказывает кому-то что-то на будущее, это самый низкий считается уровень пророчества, который основывается на хорошем, глубоком знании священных писаний. И тогда этот человек понимает как бы механику духовных колес, принцип этот. И он легко определяет, он видит, что здесь вот в жизни этого человека повернулась такая шестеренка. А он точно знает, она включает это, а это тянет за вот то, и вот здесь выходит то-то. И он говорит, слушай, если не поменяйся, вот это тебе будет. Ну и он не поменялся, раз, и это вышло. И он говорит, вау, пророк. Ну тут ничего нет особенного на самом деле. Потому что ты просто видишь на 2, на 3, на 4 шага вперед. Да, это пророчество, но это самый низкий уровень. Самый высокий уровень пророчества – это то, что мы видим в Священном Писании. Когда пророки видят видение, когда они четко передают волю Бога, и потом исторически все подтверждается. И если пророк хотя бы один раз ошибся, он уже не может быть пророком. Почему? Ну, потому что тогда угадывание идет. Пророк, он должен из миллион раз сказать стопроцентную правду. Почему? Он же пророк. Он же слышит голос, и он говорит то, что слышит. Как он может ошибаться? Согласны? И в иудаизме так проверяют пророка. Если пророк пророчествует плохое, и это не происходит, это не считается лжепророк еще. Почему? Потому что люди могут покаяться, и Бог может отменить наказание. И такие случаи мы знаем. Например, Ниневия. Но если пророк пророчествует хорошее, и это не происходит, 100% это лжепророк. Ну и таких примеров мы даже тут в Израиле понаслышке. У нас в собрании, слава Богу, такого нет, и я надеюсь, не будет. Но здесь вот есть, там ездят, людям обещают золото, бриллианты, какой-то успех там, и ничего этого не происходит. Кому-то жениться обещают, свадьбу там, еще чего-то. А? Это лжепророки, поймите. Лжепророки. Если это не произошло, это обман. Отсебятина. Так скажи, мне кажется, и нет проблем. Правильно, нет? Но люди же хотят выразить свое мнение, но это прикрыть авторитетом Бога. Ну, тогда это звучит солидно. Но за это все придется этим людям отвечать. Поэтому вот я, например, если не знаю, но я чувствую, что вот должно это произойти, я честно говорю, мне так кажется. Если произойдет, хорошо, а если нет, значит показалось. Ну, сам подумал так, бывает же. Ну вот у нас был такой случай, если кто-то помнит, вот с аппаратурой у нас все, Даниил порывался, я куплю там на платежи. Я говорю, нет, вот было ощущение, что в ближайшее время возьмем. Не знаю как, но было. Я так сказал с запасом, говорю, в течение года, если купим. Я с кафедры это сказал, кто помнит, должен помнить. И я сказал, если да, значит от Господа, нет, значит от себя тяну сказал. Показалось мне так. Но мы через 4 месяца купили уже все вот это, колонки там, провода, то все. У нас не было этого. Пару микрофонов было, и вот этот маленький динамик тогда был. Все. Значит, было это от Бога. Внутреннее переживание, да. Но это все нельзя назвать пророчествами. И когда человек берет на себя такую высокую ответственность, это очень серьезно, это все надо проверять. А особенно проверять послушание пророка пастырю по местной общине. Потому что написано, что духи пророческие повинуются пророкам. Если человек не контролирует в себе эти вещи, 100% это не от Бога. И Дух Святой никогда нас не будет ругать за то, что мы все время стоим и кричим: «Стой, кто идет, не пустим». «Да мы свои, пароль скажи». «Да я ж свой». Первый выстрел в воздух. Следующий на поражение. Все. Есть четкое предписание у нас. Написано: «Всякого духа исследуйте, от Бога ли он». Иоанн пишет в своем послании. Вот мы это и делаем. Карантин, проверки и так далее. Почему? Слишком много сегодня вот этого всего зла. И поэтому наша задача — защитить общину. Ну и в принципе, очень часто люди пророчествуют общие какие-то вещи. То есть я когда это слушаю, вот сразу знаю, это как цыганка на базаре. Серьезно я вам говорю. Говорит общие вещи, которые подходят по все. Типа как гороскопы, под все можно подогнать. Цыганка на базаре скажет, тоже там. А люди же начинают еще подстраивать судьбу под это все. То есть они реально попадают под влияние каких-то духов, которые не от Бога. А зачем свою судьбу подстраивать? Живи, как жил. Нет, уже надо как бы... Понимаете, эти вещи, они как бы направление придают. И знаете, еще какой момент тут есть, на мой взгляд? А я думаю, что все-таки как пастор по местной общине могу я это озвучить. Если Бог сказал пророку, проверить еще надо, что-то по поводу общины, у меня вопрос, а почему Бог не может это мне сказать напрямую? В чем проблема? У нас что, связь нарушена? Или как бы есть повод думать, что я не слышу чего-то? Как вам этот момент? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть человек приходит и хочет управлять, манипулировать. Мне Бог сказал, а мне нет. И тогда два варианта. Либо я не слышу Бога, либо ты не пророк. Ребром вопрос ставится. И тогда как проверить? Да легко, по плодам проверить. Да? Проверьте служение любого пастыря по плодам. И вот этого пророка, который часто ходит, как перекати поле, где зацепится. Ну и, как правило, это происходит там, где эти территории, ну вообще без ориентации какой-то духовно. Там что попало происходит. Почему я смело так говорю это с кафедры? Потому что эти люди точно так же себя ведут, смело и нагло. И наша прямая обязанность, и моя в том числе, как пастора поместной общины, озвучить это, я озвучу это в своей поместной общине. Все. Кто хочет, услышит, кто не хочет, пусть не принимает. И поэтому, если ты пророк, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Что такое служение? В синагогах, ну так вот пишут, по крайней мере, толкователи, речь идет о хазанах, то есть это люди, которые помогают общине в молитвах, ведет в молитве, да. Ну у нас можно сравнить это служение, служители, вот группа прославления. Люди в служении должны пребывать, написано, служение, пребывай, не пропускай. У тебя, понимаете, да, ты должен это быть в этом внутри постоянно. Ты в служении, если вошел, у тебя нет дороги обратно, только на небо. Такие жесткие условия. А что, когда мы женимся, не такие же условия? Ну скажите честно. Так где ответственность выше? Жениться или взять на себя служение? Сказать, где выше, нельзя, но как минимум одинаковая ответственность, правда? Ты не можешь отказаться. Не можешь. Ты взял на себя этот оль, это ярмо. И я не боюсь этого слова. Почему-то вот в христианстве там, ярмо. Иисус говорит, возьмите иго мое на себя, ибо оно благо. В иврите это оль. Оль это конкретно хомут, вот ярмо. Одевается, впрягся и пошел. И написано, если ты взялся за саху, уже не смотри назад. Ну, у нас в русском переводе за плуг. Да, это саха, плуг. Это то же самое. То есть ты, если взялся пахать, ты только вперед можешь смотреть. Что тебе назад смотреть? Что ты там увидишь? Вперед держи линию ровно. И поэтому, если служение, пребывай в служении. Надо дорожить этим служением. Но здесь мы можем, конечно, любой вид служения под это поставить. Учитель ли в учении? То есть, если у человека есть дар учителя, он должен развивать. Он должен читать, работать с материалами и так далее. Это его функция. Фактически, дар учителя, я вам скажу, это не только передать информацию, которую он накопал. Основная функция, это я точно знаю, отфильтровывать все ненужное. Вот в этом дар учителя. Он пропускает через себя, как через мембрану, как через фильтр, и вся грязь, налет должно остаться за пределами. Он должен передать чистое евангельское слово, учение. Учение нашего раввина Иешуа Мессии. И работать надо с информацией, надо работать с различными видами источников. И поэтому учитель должен учить. Но давайте согласимся, что главное все-таки в жизни учителя не теория, а практика. Чтобы научить, он должен сам так жить, тогда он научит. И когда читаешь еврейские источники, мидраши те же, Талмуд, там везде видно, что ученики, которые идут за раввином, они видят, как он поступает. И они спрашивают, а почему ты так поступаешь? Он говорит, а потому что это вот так и вот так. И тут им открывается духовный закон какой-то. Ясно. Дальше они живут вместе, едят там, общаются, так далее. Опять пошли там в баню, допустим. Вдруг он что-то делает, то, что непривычно для них. Они говорят, рабби, а зачем ты так делаешь? Но он говорит, это так и вот так. Понятно, мы не знали. Теперь будем знать. Иешуа идет со своими учениками. Помните? В шаббат через поле. Они раз, колосья, поели хлеб. Опа! Поймали вас. Он говорит, а вы что, не знаете, как Давид пришел и взял хлеба, предложение, людей накормил? Не смогли поймать. Почему? Ну, понятно, вступает в силу здесь уже пикуах нефеш, то есть закон о сохранении жизни. Если люди так голодны, что ну, реально хотят есть, нормально могут поесть. Не считается это ни жатвой, ни просеивать семена. В ладонях растерли, съели, покушали просто. Я не думаю, что для Бога так важно, будешь ты в шаббат резать ножом хлеб, или уже у тебя порезанный с пятницы он лежит. Все-таки важно намерение сердца, понимаете? И поэтому учитель должен в первую очередь прожить эти все вещи, тогда он сможет научить учеников каким-то вещам. Увещеватель ли увещевай? Традиционный комментарий – это служение аналогичное тому, что когда в синагоге зачитывался текст, человек толковал потом этот текст. Это называется увещевать народ. Но мы видим примеры, допустим, книга Ездры, книга Неемии, да, там было так. То есть Ездра читал и прикладывал толкование. Фактически он увещевает таким образом людей, которые слушают это слово. Он их учит. Можно сказать, что увещеватель, ну, здесь сложно сказать, что он призывает, да, к чему-то. Он именно увещевает, доносит до людей смысл написанного. Может быть, можно это сравнить с евангелистом, не знаю. Увещевает человек, да? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Тоже своего рода увещевание, как объявление звучит, правда? Гуманитарная помощь. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Ну, как правило, проблема гуманитарной помощи в чем заключается? Она заключается в том, что люди начинают сортировать одежду, ну или там продукты, эти тому, эти лучше, эти хуже, как бы, да? Должно все быть для всех одинаково. Это будет правильно. Раздавай в простоте. Ну, может быть, еще тут можно сказать несколько слов. Быть в простоте, раздавать в простоте. То есть не чувствовать, что ты как бы владеешь ситуацией, да, что ты тут решаешь, кому дать, а кому не дать. В простоте раздавай. Попроще будь. И все. Начальник ли начальствуй с усердием? Опять же, речь идет о начальниках синагог. Фактически это административная работа. Это работа по урегулированию юридических вопросов, вопросов, касающихся отношений с властями на данный момент. Это администрирование. Это начальник, он начальствует. То есть он начальник не над людьми, понимаете? Он управляет какими-то вещами. Должен это делать хорошо, с усердием. То есть такой человек должен экономить деньги общины обязательно, стараться как можно сделать все меньше и дешевле, чтобы это стоило для нас, ну и так далее. И в этом проявить усердие. Потому что когда не свои финансы, как бы легко их транжирить и разбрасывать. Отношение должно быть именно вот как к своему. Чтобы лишний шекель не потратить. Тогда будет благословение. Благотворитель ли благотвори? Это тот, на кого возложена миссия заботиться о голодных, о больных, благотворить, то есть цдака давать. Нищие, больные, это, как правило, самые такие вот слабые слои населения. И это нужно делать с радушием, так, чтобы человек чувствовал любовь Бога, а не как будто ему там как подачку бросили что-то. То есть во всем должно быть достоинство и уважение к той стороне, по отношению к которой ты совершаешь служение. И мы должны помнить, что мы все являемся одним телом Иешуа Мессии. Амен. Вопросы, пожалуйста. Если есть, я поставлю.